Глава 15. Дэйви Тернбулл. Люси. «Ты такой красивый!» — выдохнула я, глядя на Феликса. Мы вышли из машины, зашли в дом, но не успели далеко отойти от входной двери. Я даже не успела снять пальто, сразу повернулась к Феликсу, обняла, посмотрела на его великолепное лицо и выпалила эти слова. Все шло не так гладко, как я уверенно привык Феликс, но я выпила пару коктейлей и потратила последние 20 минут, вдыхая его запах в машине. Большего ни одна девушка не вынесет. Кроме того, Феликс действительно был красив. Так красив, что казался нереальным. Я не понимала до конца, что именно заставило его отвезти меня домой сегодня вечером, поцеловать. Но я не собиралась задавать вопросов. Если это был единственный раз, когда я могла провести ночь с Феликсом, я собиралась использовать его по максимуму и в том числе сказать ему, какой он красивый. Он улыбнулся, глядя на меня сверху вниз, и ямочка на его щеке появилась второй раз за этот вечер. Феликс протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо, изучая мое лицо таким пристальным взглядом, что внутри у меня все перевернулось. «А ты так чертовски великолепна, что это почти причиняет боль!» Пробормотал он, прежде чем снова поцеловать меня в уголок рта. На этот раз волна желания была такой сильной, что я, наверное, рухнула бы на землю, если бы не надежные руки Феликса. Я никогда раньше не получала таких комплиментов, поэтому было особенно приятно. «У тебя хорошо получается», — сказала я, и он тихонько хихикнул мне в шею. «Пойдем», — прошептал Феликс с улыбкой, беря меня за руку и ведя к лестнице. Он остановился на нижней ступеньке. «Хочешь выпить?» Я энергично покачала головой, отказываясь, и он снова улыбнулся, как будто все это было очень смешным. «Тосты с мармайтом?» «Еще раз нет». «Чаю?» Теперь он явно дразнил меня, и я сощурилась. «Феликс, отведи меня наверх», — как можно тверже сказала я. Но, казалось, его это позабавило еще больше. «Малышка любит командовать, да?» — сказал он тихо, а потом снова прикоснулся своими губами к моим, отчего по всему телу пробежала дрожь, а голова снова закружилась, так что я чуть не потеряла сознание. Я слегка споткнулась. Глаза Феликса сузились, и улыбка исчезла с его лица. «Сколько ты выпила, Люси?» Я пожала плечами. По правде говоря, я была изрядно навеселе. Будучи любительницей сидра, я, возможно, недооценила крепость коктейлей. Вероятно, именно поэтому я не почувствовала паники в переполненном баре и рассказала Пирсу о своей писательской деятельности. Но я ни за что не позволила бы этому обстоятельству помешать мне переспать с Феликсом. Возможно, это единственная возможность. Если бы он подумал, что я слишком пьяна, он бы ни за что не стал продолжать. А мы продвинулись так далеко, черт возьми. Я мечтала об этом со старшей школы, и ничто теперь не могло встать у меня на пути. «Да почти ничего!» Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно трезвее. Феликс медленно отстранился. «Зайчик, может, нам сегодня поставить все на паузу?» — сказал он. «Нет!» — почти закричала я, и он удивленно приподнял брови. «Не будет никаких пауз! Я докажу, что трезвая!» Я отстранилась от него и прямо пошла по коридору, переступая с пятки на носок. К сожалению, из-за опьянения и дурацких ботинок на каблуках я накренилась в сторону, и Феликсу пришлось подхватить меня, не позволив опять шлепнуться на задницу. Он рассмеялся, снова притянул меня к себе и коротко поцеловал. «Нам не обязательно что-то делать прямо сейчас, Люси», мягко сказал он, глядя сверху вниз на мое расстроенное лицо. «Нет никакой спешки, и...» «Я клянусь, что трезва, как стекло!» Попробуй сам пройтись в этих дурацких ботинках. Люси, я... Феликс Моретти, если ты прямо сейчас не отведешь меня в свою спальню и не начнешь делать со мной всякие ужасные вещи, я... Ну, не знаю, как поступлю, но это меня точно взбесит. Я не для того большую часть жизни фантазировала о тебе, чтобы ты все испортил только потому, что считаешь меня немного нетрезвой. Неважно, главный ты тут или нет. Теперь тело Феликса сотряслось от смеха. И это еще больше выводило меня из себя. Закончив, он посмотрел в мое хмурое лицо. «Ты так долго хотела меня?» Спросил Феликс низким и напряженным голосом. В глубине души я понимала, трезвая и не обезумевшая от желания Люси, скорее бы умерла, чем сказала бы все это. Но в тот момент всем управляла помешанная на Феликсе версия меня. Я наклонилась и проникновенно заглянула ему в глаза. «Феликс, обещаю, я знаю, что делаю. Пожалуйста». Веселье исчезло с лица Феликса, когда он внимательно посмотрел мне в лицо. «Господи!» — простонал он. «Гореть мне в аду!» Потом он поцеловал меня. На этот раз поцелуй был глубокий, долгий и требовательный. Мои колени ослабли, но его сильные руки обхватили меня, поддерживая. Мой язык скользнул к нему в рот, а руки пробрались под рубашку, чувствуя мышцы его спины под теплой кожей. Клянусь, температура тела Феликса на несколько градусов превышала обычную человеческую. Он был идеальным антиподом мне. Я всегда страдала от холода, но с Феликсом мне становилось так тепло, что казалось, я сгораю. «Отведи меня в постель». Пробормотала я ему в губы, и он снова застонал, прежде чем отстраниться, взять меня за руку и потащить к лестнице. Когда я споткнулась на третьей ступеньке, я подумала, что Феликс снова проявит благородство и предложит притормозить. Но вместо этого он наклонился и подхватил меня одной рукой под колени, а другой обнял за плечи. Затем он побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, прижимая меня к своей груди, как будто вообще не замечал моего веса. Мы добрались до второго этажа, и Феликс, явно все еще не чувствуя, что я способна самостоятельно передвигаться, повернулся и зашагал по коридору. Потом он пинком распахнул одну из дверей и занес меня в комнату. Как я догадалась, в спальню. У меня было всего мгновение, чтобы полюбоваться белоснежным бельем огромной кровати на фоне темно-серых стен, прежде чем меня уложили на мягкое пуховое одеяло. Я приподнялась на локтях, чтобы рассмотреть, как Феликс сбрасывает на пол пиджак, снимает галстук, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, а затем совершает невероятно сексуальное движение, которое я видела только в фильмах. Хватает рубашку за ткань на спине между лопатками и стаскивает через голову одним махом. «Боже мой!» — выдохнула я, разглядывая его тело. Загорелая кожа, рельефные мышцы, широкие плечи. Тогда Феликс улыбнулся мне широко и очаровательно. Его белые зубы сверкнули на фоне темной кожи и густой щетины, а ямочка на щеке просто лишила меня дыхания. Казалось, вся кровь отхлынула от моего мозга и устремилась вниз. Феликс и правда был завораживающе красив. Когда он забрался на кровать и навис надо мной, мои локти подогнулись, и я снова легла на одеяло. Его все еще улыбающееся лицо склонилось над моим. Мышцы рук напряглись. Феликс опустился, сильнее вдавливая меня в кровать, и от его близости по всему моему телу разлилось тепло. «Дыши, детка!» — хрипло прошептал он мне на ухо, и я выдохнула, хотя даже не заметила, что задержала дыхание, а потом резко втянула воздух. Феликс прижался ко мне, и я издала звук, на который, как мне казалось, никогда не была способна. Тихий грудной стон. Казалось, от этого Феликс потерял голову. Он снова застонал, и его губы накрыли мои еще одним требовательным поцелуем. Я запустила пальцы в густые волосы Феликса, чтобы прижать его голову к себе, а другой рукой провела по его спине, ощутив движение мышц под обжигающей кожей. «На тебе слишком много одежды», — пробормотал он мне в губы, начав бороться с моим пальто. Вскоре оно отправилось на пол вместе с вязаным платьем, которое Феликс стянул с меня через голову. «Что за хрень?» — сказал он, когда увидел еще один слой одежды из шерсти мериноса и засмеялся. «А ты вообще там есть?» — спросил Феликс, и я хихикнула. Но перестала смеяться, когда он сорвал термокостюм. Я осталась в одном нижнем белье. Внезапно мне стало не по себе. От коктейлей больше не кружилась голова. Застенчивость и неуверенность начали пробиваться сквозь пелену вожделения. И я прикусила губу, боясь посмотреть на Феликса. «Люси!» — выдохнул он, его голос был хриплым от желания, и я набралась смелости поднять на него глаза. После стольких лет тоски по Феликсу неприятие я бы не вынесла, но увидела совсем другую реакцию. Его челюсти были плотно сжаты, а лицо напряжено. Феликс оглядел меня с ног до головы. «Вот же черт!» — выдохнул он. Прежде чем я поняла, что происходит, он расстегнул лифчик, бросил его на пол, положил руку мне между лопаток и притянул мое тело к себе. Я прижалась к его твердой горячей груди, и он снова поцеловал меня. «Ты невероятна!» — сказал Феликс мне в губы, и в его голосе снова зазвучали грубые нотки. Я была не в состоянии произнести ни слова. Феликс прижимался ко мне так яростно, что я чувствовала, какой он твердый. Он целовал меня от горла к груди, пока его губы не сомкнулись на одном из моих сосков. Я выгнулась на кровати, издав еще один отчаянный стон. Его рука скользнула вниз по моему животу, прямо под трусики. Феликс медленно и размеренно двигал пальцами с нужным давлением в центре, а я извивалась под ним, как змея. Очень быстро я потеряла всякий контроль и буквально оседлала его руку, полностью утратив разум. Резкое прикосновение его губ к другому соску довело меня до предела. Феликс легонько укусил меня. Я вскрикнула, и в голове у меня, казалось, взорвались тысячи фейерверков. Ощущения были настолько мощными, что на секунду мне показалось, словно я покинула тело. Но когда я пришла в себя и увидела выражение лица Феликса, меня захлестнула новая волна желания. «Господи Иисусе!» — произнес он грубым, низким голосом. В его взгляде я прочла дикое желание. Все его тело было напряжено, как будто он сдерживал себя. Я почувствовала напряженные мускулы спины, когда провела по ней руками до затылка. «Вот это да! А ты в этом необыкновенно хорош!» Это разрядило напряжение Феликса. Его тело затряслось, а потом он рухнул на меня и рассмеялся, уткнувшись мне в шею. «Спасибо за оценку работы», — сказал он сквозь смех, и я улыбнулась. Его тяжесть и движения снова возбудили меня. Я начала тереться об него и издала тихий стон, поцеловав в ухо. Во мне неожиданно проснулась сексуальная кошечка. Я слегка прикусила его ухо зубами, потом лизнула и прошептала. «Феликс, я хочу тебя!» Его смех перешел в стон. Когда он отстранился, чтобы посмотреть на меня, выражение его лица снова стало напряженным. Не успела я опомниться, как мои трусики оказались на полу вместе с его одеждой. Феликс потянулся к тумбочке за презервативом, с которым разобрался в рекордно короткие сроки. Когда его член оказался прямо передо мной, я резко вдохнула и на мгновение замерла, поразившись его размеру. Челюсти Феликса были сжаты, а тело дрожало от напряжения. Так он сдерживался. «Люси», — сказал он хрипло, — «детка, ты девственница?» «Что? О, нет, вернее, не совсем». Он сглотнул. Было похоже, что это стоило ему последней капли самообладания. «Что значит «не совсем»?» «Ну, у меня уже был секс с Дэви Тернбуллом. Ты знаешь, парнем, который работал на ферме из Лоуэр Уинтона». Феликс медленно закрыл глаза и тяжело вздохнул. Это прозвучало так, словно ему было и очень больно, и смешно. «Просто Дэви был...» «Прошу тебя, Люс, я уже почти в тебе. Мы у меня в кровати. Можно сейчас не говорить о парне-фермере. Просто Дэви, он, оказался не очень одарен в этой области». «У него был маленький член?» «Да не то чтобы. Просто у тебя он такой, крупный». «Большая часть его веса легла на меня, когда он скользнул внутрь». Я охнула, привыкая к его размеру. «Хватит, детка», — сказал Феликс мне на ухо грубым шепотом, медленно продвигаясь вперед. Я застонала, чувствуя, как растягиваюсь от его размера. Ощущение заполненности почти причиняло боль, но я жаждала большего, приподнимая бедра, чтобы принять Феликса еще глубже. «Господи!» — сдавленно прошептал он. «Не двигайся, милая, я не могу». «Пожалуйста, Феликс!» — выдохнула я. «Трахни меня!» Это лишило его самообладания. И я ахнула, когда он подался вперед, теперь полностью входя в меня. Так глубоко, что это было почти болезненно, но в то же время восхитительно. Он на мгновение остановился, чтобы посмотреть мне в лицо. «Ты в порядке?» «Я думаю, да. Я имею в виду, что у тебя и правда огромный, может быть, даже слишком большой. Но это хорошо. Я чувствую себя полностью заполненной. Немного даже больно, но... Ну, я хочу, чтобы ты не останавливался. Можно?» Феликс опять издал полусмех, полустон, прежде чем продолжил двигаться. Сначала медленно, затем наращивая темп, пока его толчки не заставили меня содрогаться, достигнув пика. Затем он поцеловал меня и перекинул одну из моих ног через свою руку, чтобы задать угол проникновения, о котором я даже не подозревала. Его движения были дикими, и я снова испытала оргазм, извиваясь в конвульсиях от удовольствия, такого сильного, что казалось, я вот-вот потеряю сознание. Ритм Феликса стал бешеным, неконтролируемым и неровным, а потом все мышцы его невероятного тела напряглись. Он издал хриплый крик, а затем, спустя долгое мгновение, рухнул на меня, позволив мне на несколько секунд принять на себя весь его вес. Откатившись в сторону, Феликс притянул меня к себе, так что я растянулась у него на груди, закинув ногу ему на бедро и уткнувшись лицом в шею. Он накинул на нас одеяло, обнял меня и крепко прижал к себе. Мы тяжело дышали, напряжение все еще витало в воздухе, но теперь уже вместе с острым облегчением. А потом Феликс снова засмеялся. «Эй!» Я в негодовании хлопнула его по груди. «Что смешного?» Он посмотрел на мое нахмуренное лицо и поцеловал меня, не переставая смеяться. «Засранец! Неужели секс со мной был таким комичным?» Я начала вырываться, но его руки только крепче обхватили меня, удерживая на месте. «Я думаю, что для меня это впервые. Оценка навыков после того, как я заставил тебя кончить, это еще ладно. Но обсуждение прошлого любовника, включая его имя и место работы в нашей родной деревне, когда я был уже практически внутри тебя, это, скажем так, было необычно. Ты же сам спросил. Ты могла бы просто сказать: «Нет, Феликс, я не девственница». Тебе не обязательно было называть полное имя, профессию и размер члена последнего партнера. Единственного партнера. Сердито пробормотала я ему в грудь. Он поцеловал меня в макушку и стал поглаживать по спине. «Уже нет», — очень самодовольно сказал Феликс. «Что ж, извини, если секс со мной показался тебе странным. Я плохо разбираюсь в эротическом этикете». Феликс рассмеялся, затем повалил меня на спину, снова лег сверху, прижав всем весом к кровати, и обеими руками приподнял мое лицо, чтобы нежно заправить волосы за уши. «Секс с тобой совершенно невероятен, Люси», — сказал он с улыбкой. «Даже если имя Дэви Тернбула навсегда осталось у меня в памяти, я все равно ничего бы не изменил». Затем он снова поцеловал меня глубоко, долго и так страстно, что я забыла о своем недовольстве. На самом деле, когда Феликс вновь прижался ко мне, я забыла обо всем, кроме его тепла и ничем не замутненного желания, переполнявшего меня.